«Хорошо, я понял твою мысль». Нахмурившийся император Ларук также подошел к карте империи и внимательно посмотрел на отмеченные его старым товарищем точки. «Но скажи мне тогда, мой друг, что же нам дальше делать? Ведь нужно же что-то предпринимать. Эти твари не будут ждать, пока мы сами к ним пойдем. В один прекрасный момент этот нарыв лопнет. Я уже предполагал, что происходит что-то непонятное на севере. Все это очень сильно похоже на отвлекающие маневры, но никак не мог понять то, кому же все это может быть нужным. А тут, если парень прав и мы имеем дело с так называемым знаменосцем, то для них империя Рикон подходит лучше всего. Наше государство считается самым населенным среди других государств людей. У нас слишком много врагов, которые с радостью воспользуются тем, что у нас будет происходить внутри. Ведь они совершенно не осознают главной проблемы. После того, как знаменосец уничтожит империю, всем им придется столкнуться с его армией, и тогда их не ждет ничего хорошего. Но как им все это объяснить? А зачем им что-то объяснять? Удивленно приподнял бровь великий герцог, постукивая себя по левой ладони указкой. Сейчас нас никто и слушать-то просто не станет. Попытки объяснить им то, что на нашей территории готовится прорыв подобных тварей, только привлечет к нам дополнительное внимание, особенно после происшествия на территории королевства Наиру, и другие государства просто усилят свои границы, ожидая вторжения с нашей стороны. Большего мы от них не получим, поэтому предупреждать их о чем-то просто нет никакого смысла. Я думаю, что граф Гранур прав. Необходимо послать егерей в эти леса, в сопровождении охотников за нечистью. Пусть они прошерстят как следует эти леса, в поисках того, что может указать нам на месторасположение гнезда этого самого знаменосца. А потом, мы соберем мощный отряд из магов, который нанесет удар именно по нему, и уничтожим эту угрозу на корню. Я думаю, что этот отряд должен будет повести сам граф, ведь это его идея, так пусть ее и воплощает в жизнь. Но ведь граф Гранур еще даже не закончил Академию магии. Удивленно посмотрел на своего старого друга император Ларук. Сам подумай, как его будут слушаться опытные маги, если перед ними будет всего лишь студент. А ты случайно не забываешь о том, что именно этот студент выяснил всю подноготную этой ситуации? Великий герцог возмущенно хмыкнул, положив указку и вернувшись в свое кресло. Именно этот студент сумел найти ответ на те вопросы, на которые гильдия магов до сих пор, уже 3 года, не может найти ни единого ответа. Более того, этот студент будет твоим личным эмиссаром, и магам не останется ничего другого, как прислушиваться к его словам. Если кого-то что-то не устраивает, то так уж и быть. Я с ним побеседую в казематах моей службы. Вот только возьму те самые кандалы у графа взаймы, чтобы пообщаться с магами с глазу на глаз. А то они, видите ли, слишком многое о себе возомнили. У них есть сила, значит им все можно. Ты все никак не успокоишься после заговора архимага Таируса. Тихо усмехнулся, покачав головой император, и снова посмотрел на карту империи. Когда ты уже поймешь, что не все маги такие. Есть вполне нормальные и адекватные люди, которые не пытаются каким-либо способом взять то, что им не принадлежит. Я-то как раз это и понимаю. Великий герцог со злостью сжал кулаки и посмотрел на побелевшие пальцы. Но я просто устал уже сталкиваться с теми, кто считает, что если он маг, то стоит выше обычных людей. Но ведь и у тебя дочь маг. Император Ларук с легкой улыбкой вернулся на свое место и сел в кресло. И моя дочь маг, так что нам теперь с ними вообще не разговаривать. Они часть нашей семьи, и то, что в них проснулся дар, всего лишь признак древности рода. Ты сам не хуже меня знаешь, что если кровь достаточно древняя, то в ней вполне могут проявляться подобные возможности и силы. Так что ничего удивительного в этом нет. Да, некоторые из магов считают, что они выше обычной жизни. Но для этого и существуют законы империи, чтобы ставить таких зазнаек на их настоящее место. Или ты со мной в этом не согласен? В этом, я как раз таки с вами согласен, мой император. Великий герцог Курас тихо выдохнул и расслабил руки. Но я просто понимаю и то, что у этих магов именно в Академии магии возникают все эти подлые мыслишки. Стоило только одному из магов появиться там, который мог управлять другими магами, и что мы имеем в результате? А в результате мы имеем то, что практически большая часть магов, проживающих на территории империи, считают себя элитой общества. И естественно то, что их не устраивают наши законы. А как изменить законы? Правильно, нужно изменить саму власть. И в результате мы получаем целую армию одаренных повстанцев или бунтовщиков, а нам нужны такие проблемы. Ну как видишь, не все среди них такие податливые даже магии разума. Грустно улыбнулся в ответ на его вопрос император. Взять хотя бы графа. Ведь он же не поддался магии разума архимага и не предал своего сюзерена. Он сделал все, чтобы защитить империю и мою семью. И я ему за это благодарен. Да не только ты ему за это благодарен. Отмахнулся от слов своего старого друга великий герцог. Ну ты же не хуже меня понимаешь, что в данном случае парня защитила только природная защита абсолютного мага. А если бы он был обычным каким-нибудь магом огня, или же воздуха, какой был бы тогда результат? Вряд ли бы он смог хоть что-то противопоставить этому старику, который с большой радостью с помощью этого парня нанес бы удар тебе в спину. Кстати, а что там с архимагом? Видимо, императору уже надоело обсуждение этого вопроса, и он тут же постарался переключить тему разговора. Ты вынудил его рассказать все то, что тебе было нужно. Я выяснил от него не только то, что мне было нужно. Криво усмехнулся в ответ великий герцог, каждый раз горделиво надуваясь, когда речь заходила о работе его службы и палачей. Этот мерзкий старикашка рассказал мне все, вплоть до того, как совращал молоденьких студенток в академии. Ты знаешь, например, что он собирался точно так же поступить и с твоей дочерью. А про мою девочку я вообще и не говорю. Что он собирался сделать? Теперь уже пришла пора императору Ларуку сжимать в ярости кулаки. Да за такое преступление, я его сам огнем пытать буду. Ну, в этом вопросе ты уже опоздал. Радостно усмехнулся в ответ на его реакцию великий герцог. Здесь постарались мои палачи. Оказалось, что архимаг терпеть не может раскаленное железо. Поэтому он все рассказал. И как мы договаривались, я отдал его графу. Парень обещал разделаться с ним где-нибудь, где не будет возможности столкнуться с его учениками. Вот только куда он мог его утащить, я даже не скажу. Честно говоря, мне интересно, что парень мог с ним сделать. Но подробностей знать почему-то не хочется. Я подозреваю, что граф постарался все обставить так, чтобы архимаг Таирус сам пожалел о том, что он пытался сделать. А куда еще он мог его утащить? С трудом успокаиваясь после новостей, император несколько раз сжал и разжал кулак, а потом посмотрел на своего друга. Ведь он, сразу после того, как ты отдал ему архимага, отправился в проклятую пустошь. Как ты думаешь, зачем он это сделал? Только ли ради того, чтобы найти какие-нибудь артефакты? Я сомневаюсь. Скорее всего, он где-то там убил самого архимага, а потом уничтожил и его тело. Думаешь? Великий герцог Курас задумчиво посмотрел на императора, а потом перевел свой взгляд в окно. А может быть, он его просто там отпустил. И тогда не факт, что мы больше про него не услышим. Парень молодой, эмоциональный. Мог попытаться поиздеваться над стариком, а тот мог сбежать. Ты же не забывай еще и то, что он довольно долгое время сам был очень удачливым поисковиком на территории проклятой пустоши. А такой опыт так просто не уходит. Нет, в этом вопросе я полностью доверяю графу. Наконец успокоившись, император Ларук откинулся на спинку своего кресла. Все-таки он был сильно спокойный, когда нам рассказывал обо всех новостях. А значит, про архимага можно забыть. Вполне возможно, что граф использовал его для какого-нибудь эксперимента. Все-таки, ты не забывай, что он еще студент и тянется к чему-то новому. Было бы интересно посмотреть на то, что он сделал с Архимагом. Но мне это интересно только с большого расстояния. Почему-то не хочется оказаться рядом с огнедышащим старцем в такой момент. Кто знает, какая дурость придет в голову старого мага, который почувствует приближение смерти. Да, в этом вопросе я с тобой согласен. Великий герцог наконец-то заметил стоявший рядом с ним кубок с вином и схватился за него, как путешественник хватается за кружку с водой в пустыне. Огнедышащий старец очень опасен, когда будет в гневе. Но почему-то мне кажется, что парень не оставил ему ни единого шанса. Значит, он скорее всего все сделал быстро и тихо. Я уже узнал немного характер парня, поэтому могу со спокойной душой заявить о том, что он предпочитает все делать быстро. Да, он любит риск, но только риск оправданный. А когда риск граничит с глупостью, то этот паренек предпочитает подстраховаться. Так что подобных глупостей, вроде различных экспериментов над старым архимагом, он бы вряд ли делал. Он делает подобное только в том случае, если полностью уверен в безопасности самого себя и тех, кто может в случае чего пострадать. Так что сейчас нам нужно сосредоточиться именно на возможных волнениях в Нижнем городе, а также и на ситуации в северных провинциях. Как уже говорил, я прикажу, чтобы мои агенты в сопровождении охотников за нечистью тщательным гребнем прошлись по тем лесам. А гильдия магов по твоему приказу будет вынуждена проверить всю эту территорию на наличие источников необычной магии. Может быть, поэтому они не могут их найти, ведь они ищут силу тьмы или силу смерти. А если там сила хаоса, то они могут ее просто не видеть. Да, так и сделаем. Решительно припечатал рукой по столу император. Займись этим сам, потому что я больше никому не доверяю. И как только все будет известно, сообщи мне, и мы решим, что дальше будем делать. Боюсь, что графу недолго осталось учиться в академии. Пришла пора ему приниматься за активную работу на благо империи. Если все будет так, как он расписал, то ему действительно некогда будет учиться. Тихо усмехнувшись, великий герцог Курас буквально двумя глотками проглотил содержимое кубка и раскланился. Сейчас ему нужно было срочно принимать меры. Кто знает, сколько у них осталось времени. Ведь они уже 3 года гонялись за разной нежитью и нечистью по территориям северных провинций. А это означало, что ситуация могла катастрофически измениться буквально в любой момент. Тем более, что армия империи сейчас была сосредоточена на ее границе, старательно отпугивая от попытки вторжения орков, которые намеревались как следует напоить свои клинки кровью. И попытка разделить ее тут же была бы ими замечена и расценена как очередная слабость. Сам же император остался задумчиво размышлять над ситуацией происходящего на территориях его государства. Его размышления затянулись настолько, что на это обратил внимание его собственный наследник. Принц Рукар, заявившись в кабинет императора, потребовал объяснений тому, что могло его так напрячь. Ведь он фактически целый день не покидал свой кабинет, после того, как к нему туда заходил молодой граф Гранур и великий герцог Курас. Вполне нормальным было то, что наследнику императорского трона хотелось бы узнать, какие такие события могли привлечь внимание императора настолько, что он совершенно забыл про придворных, теряющихся сейчас в догадках о ситуации, которая могла бы так отвлечь императора. Ларуку не оставалось ничего другого, как рассказать своему сыну последние новости. Естественно, что они никоим образом не обрадовали наследника. Выслушав внимательно информацию, полученную императором от графа Гранур, принц точно так же задумался, отлично понимая, что сейчас придворная жизнь вряд ли могла бы отвлечь императора от таких проблем, окруживших империю. Понимая, что у сына может возникнуть просто невероятно большое количество вопросов, император принялся рассказывать своему сыну обо всех последних событиях, в которых принимал участие этот молодой дворянин, являвшийся одним из приближенных его детей. Чем дальше длилась речь императора, тем более удивленным становилось лицо молодого принца. Он совершенно не ожидал того, что один из его приближенных оказывается является довольно опытным агентом его отца. Более того, парень даже не догадывался о том, что его государство было на краю гибели, находясь буквально в двух шагах от глобальной войны. И только вмешательство этого молодого дворянина, который каким-то неуловимым способом умудрился уничтожить практически всю армию королевства Наиру, сумело остановить большое кровопролитие, которое могло бы захлестнуть империю. Но по крайней мере теперь принц полностью понимал все то отношение его отца к этому дворянину. Ведь последние события, а тем более и те самые льготы, которые были предоставлены этому графу, в виде разрешения сидеть при членах императорской семьи, многие дворяне сейчас просто не понимали, за какие такие заслуги этому молодому дворянину могли пожаловать подобное разрешение. Но теперь сам наследник отлично знал эти причины, и полностью был согласен со своим отцом. Более того, когда император рассказал ему о противостоянии графа и его новых соседей по территориям, принц также безоговорочно поддержал решение своего отца о разрешении для графа, касающегося захвата соседних территорий. Честно говоря, принц Рукар был бы не против таким образом усилить своего вассала, который в один прекрасный момент мог стать равным по своей силе и могуществу какому-нибудь великому герцогу. Это была самая больная часть взаимоотношений вассалов и сюзерена. Ведь чем могущественней был вассал, тем более независимо он себя вел. Большая часть таких дворян старалась как можно дальше дистанцироваться от придворной жизни, создавая свое собственное подобие императорского двора из своих придворных вассалов. В результате получалось как бы государство в государстве. А этот дворянин неоднократно позиционировал себя как верный вассал и честный дворянин. Поэтому от него подобных сюрпризов ожидать не приходилось. Естественно, что все вассалы этого графа были бы единым ударным кулаком, который бы в любой момент мог поддержать императорскую семью. В этом наследник был просто уверен. Конечно, его немного удивила та прыть, которую проявил молодой дворянин, старательно усиливая свои территории. Видимо, чутье этого парня говорило ему о том, что какая-то угроза безопасности империи все-таки существует. Он чувствовал это заранее, и сейчас вся информация, которую он все-таки сумел раздобыть, буквально кричала об этом. Взять хотя бы этих самых жрецов бога хаоса. Откуда же они взялись спустя столько тысяч лет? Что им не сиделось и дальше в своих подземельях, или где они там прятались? Нет, повылазили, и по какой-то причине, вылезли именно на территории империи. Хорошо еще, что парень успел выяснить признаки этой самой магии хаоса. Услышав об этом, принц начал откровенно ругаться. У них была целая и довольно сильная гильдия магов, и это не считая тех магов, которые сейчас набирались опыта в гильдии охотников за нечистью. Только толку от всех этих разумных, которые так кичились своим даром, опытом и знаниями, не было никакого. Ведь они за 3 года так и не смогли определить причины массовых появлений различной нечисти и нежити на территории северных провинций империи. А этот парень сумел это понять по косвенным признакам. Более того, он даже обнаружил глобальный заговор этих жрецов, касающийся использования определенных символов на оружии гномов. Единственной проблемой было то, на что уже указывал сам император. Является ли жрец этого бога единственным представителем этой семьи, которая на своем оружии использует этот символ? От ответа на этот вопрос зависело очень многое. Если целая семья имела к этому отношение, то тогда вопрос борьбы с этими жрецами стоял как никогда остро. Ведь одно дело случайно помочь исчезнуть какому-нибудь одному гному. Естественно, что тайная служба империи потом будет яростно демонстрировать государству гномов, что пытаются совершить невозможное. Наверняка найдут даже какого-то убийцу, который сознается в этом. Все возможно, когда за дело берутся опытные палачи. В данном случае было проще простого взять какого-нибудь приговоренного к смерти преступника, у которого осталась семья, и предложить ему дать семье приличную сумму денег, чтобы они могли существовать дальше без него. Услышав подобное, преступник, который явно переживает за своих потомков, согласится взять на себя дополнительное убийство. Ну и что такого, что он убил гнома? Ведь его за это точно так же казнят. Так что для самого преступника ничего не изменится. Добавится всего лишь дополнительная строка в его деле. А гномы успокоятся, так как будут знать то, что преступник был наказан. Тем более, что он сам при них подтвердит то, что является тем самым негодяем, посмевшим поднять руку на несчастного торгового представителя семьи Кузнецов. Естественно, что этому преступнику заранее расскажут все подробности убийства, а также и дадут какой-нибудь предмет, который он сам опознает. Это делалось уже не в первый раз, когда нужно было прикрыть какие-нибудь действия тайной службы империи. Ведь не всегда можно официально судить какого-нибудь преступника. Особенно если он является членом какой-нибудь могущественной семьи, или же гражданином какого-то другого государства. В таких случаях процедура уже отработана, и проблем это составить это не должно. Но как уже говорилось ранее, сначала нужно уточнить то, является ли он одиночкой или же в этом замешана вся семья этих гномов. Кстати, мысль о том, что можно так использовать какого-нибудь преступника, пришла первой в голову именно наследнику. Услышав такое предложение от своего сына, император Ларук тихо усмехнулся. Все-таки он сумел правильно воспитать принца, и в нем очень часто просыпался настоящий политик. Парень действовал с холодным расчетом, не поддаваясь эмоциям, и это было очень важно. Вспомнив себя в молодости, император тихо вздохнул. У него таких учителей не было, его учила всему этому жизнь. Ведь он совсем юным остался один, а его родители погибли в результате очередного заговора дворян. Ему тогда повезло в том, что когда его пытались убить, рядом оказался великий герцог Курас, который предпринял все возможные меры, чтобы защитить своего сюзерена. Все-таки юношеский максимализм в дворянах бывает очень силен. Именно благодаря этому происшествию император тогда и приобрел друга на всю свою жизнь. Как бы они с ним ни ссорились, как бы ни сходились во мнениях, но они всегда продолжали оставаться друзьями и действовали всегда только во благо империи. Уж в этом он обвинить великого герцога не смог бы никогда. Радовало сейчас старика только то, что его собственный сын учился на чужих ошибках, и рядом с ним сейчас есть верные ему дворяне. Взять хотя бы графа Марин и графа Гранур. Эти два дворянина сумели не только сплотиться сами рядом с наследником, но также и начали привлекать к этому других дворян. Граф Марин уже создал целую коалицию молодых дворян, которые часто вступали в конфликты даже с собственными родственниками. Юношеский максимализм, подогретый поведением дворян, которые были приближенными к членам императорской семьи, сейчас творил чудеса. Эти ребята, которые группировались вокруг него детей, могли составить тот самый костяк придворных, которые ради своего сюзерена пойдут на все, что угодно. Самое главное, что хоть немного радовало императора в этой ситуации, так это было то, что эти юные дворяне категорически не воспринимали карьеризма и подлости. Те, кто был способен на подобное, в эту группу не попадали. Соответственно, в данном вопросе император Ларук мог быть спокоен за своих детей. Рядом с ними всегда будут верные люди. Но теперь он переживал только за то, что ему предстояло оставить это государство своему сыну, и хотелось это сделать своевременно, и не вовремя какого-нибудь кровопролития. Именно поэтому сейчас император и хотел, чтобы великий герцог Курас, с помощью графа Гранур, сумел все-таки предотвратить глобальные неприятности со стороны врагов империи. Одну неприятность этим двум хитрецам все-таки удалось избежать, к пользе самого государства. Ведь молодой граф сумел все же заставить королевство Наиру пойти на уступки. Сейчас император Ларук уже предъявил свои требования королевству, взамен за его помощь. Он отлично понимал то, что одно из этих требований король Харун категорически откажется выполнять. И на фоне этого требования остальные требования будут выглядеть очень бледными и невзрачными. Но мало кто знает, что эти требования и являются самыми основными. Благодаря их выполнению империя Рикан выровняет свою границу, а королевство Наиру лишится довольно плодородных угодий. Но это всего лишь дело политики. И наследника сейчас это не касается. Главное, что он все же проявил интерес к политическим делам, и это уже говорило о том, что он взойдет на трон уже подкованным в данном вопросе человеком. Беседа отца с сыном затянулась в этот день, ведь им было что обсудить. Затянулась настолько, что уже глубокой ночью к ним в кабинет ворвались две фурии, звенящие своими драгоценностями. Императрица и принцесса категорически не воспринимали подобного неуважения к ним самим. И поэтому императору с наследником пришлось прекратить свое совещание и вернуться к придворным, которые уже просто терялись в догадках и начинали паниковать. Но, как уже говорилось ранее, все подробности этого дела им еще пока что было рано знать. Великий герцог, и как он только все это успевает, задумчиво покачал головой великий герцог Курас, садясь в свое кресло в личном кабинете своей резиденции. Сейчас все его мысли занимал один странный молодой паренек, который за довольно короткий срок умудрился из обычного безземельного виконта стать свободным графом. Судя по всему, этот парень не собирался останавливаться на достигнутом. Учитывая то, что он намеревается сделать, великий герцог превосходно понимал то, что скоро семье графа Марин может быть будет принадлежать целых два алькова в большом зале императорского дворца. И один из этих альковов будет занимать уже не граф, а скорее всего герцог, так как парень намеревался очень сильно потеснить своих соседей территориально. Честно говоря, великий герцог превосходно понимал этого парня. Если дворяне не хотели жить мирно, то они просто не оставляли парню никаких возможностей как-либо избежать подобного столкновения. А значит, в такой ситуации гораздо лучше быть атакующей частью, чем защищающийся. Ведь тот, кто будет защищаться, будет вынужден защищаться всю свою оставшуюся жизнь, так как дворяне очень быстро усваивают такие уроки. Понимая, что их новый сосед будет только защищаться, не нанося им в ответ никаких ударов, соседи воспримут все это как признаки слабости и начнут таким образом тренировать свои войска, постоянно нападая на территорию соседа. Но если такой дворянин примется активно нападать в ответ, нанося им довольно жестокий урон, то соседи также быстро усвоят и этот урок. Связываться с противником, который старательно будет вредить им, они не захотят. Ведь все эти потери им придется компенсировать из собственного кармана. Конечно, существовала проблема того, что дворянин, захвативший чужие территории, будет обязан в этом же году заплатить за них налог. И в данном случае не важно, собирал ли с этой территории ее бывший хозяин какие-либо налоги, или еще нет. Ты захватил эту территорию, будь добр за нее платить, так как к концу года она числится уже за тобой. Но графа Гранур подобная тенденция устраивала в полном объеме. Особенно, если учитывать то, что по словам молодого парня ему удалось захватить сокровищницу древнего короля эльфов. Если все было так, то с выплатой налогов у него не возникнет проблем в ближайшие несколько лет. Попытавшись примерно подсчитать количество налогов, которые должен будет уплатить молодой граф, если захватит все названные им ранее территории, великий герцог тихо усмехнулся. Сумма получилась далеко не маленькая. Ведь по сути парню придется заплатить количество денег, равных 35 тысячам золотых монет. И в данном случае империю абсолютно не будет интересовать то, во сколько ему обошелся сам захват этой территории. Видимо, парень намеревался воспользоваться тем, что у него сейчас имеется запас довольно качественного и чистого золота, чтобы как можно сильнее закрепить свои позиции в империи Рикан. В этом случае великий герцог не видел ничего странного. Это было обычно и вполне понятно. На месте молодого дворянина он бы, возможно, поступил точно так же. Хотя также существовала возможность и того, что, имея в руках такие средства, парень мог бы еще выкупить и дополнительные земли. Рядом с ним находилась довольно обширная неподконтрольная никому территория. По сути, Эта территория была подконтрольна казне империи. И там происходило сейчас один демон знает что. Несколько небольших городов превратились в рассадник воров и взяточников. Даже появление время от времени эмиссаров из казны империи никоим образом не могло нормализовать там ситуацию. Ведь такие проверяющие появлялись там редко. А вот если бы там появился жестокий и справедливый хозяин, то порядок был бы наведен довольно быстро. Внимательно посмотрев на карту империи, великий герцог Куррас медленно обвел территорию, о которой думал указкой. Если эту территорию присоединить к землям графа Гранур, которые должны будут увеличиться с учетом земель наглых соседей, имеющих к молодому дворянину какие-то претензии, то по сути можно получить довольно крупное герцогство. И этот кусок империи будет даже больше, чем территория великого герцогства Куррас. После всего этого, и тех услуг, что он наказывал императору, парню совершенно нетрудно будет получить титул великого герцога. Задумавшийся об этом старик тихо усмехнулся. Да, если бы он раньше знал обо всех этих качествах этого паренька, то постарался бы самостоятельно предпринять все возможные меры, чтобы этот парень все-таки стал его вассалом. Но теперь уже было поздно об этом думать. Молодой дворянин был прямым вассалом императора. И ради императора он был готов пойти на все, что угодно. Честно говоря, великий герцог даже терялся, когда размышлял по поводу того, на какие действия этот парень просто не способен. Ведь он оказался способен даже на то, что ни разу не задумавшись, уничтожил целую армию отдельного государства. Да, он сделал это подло и хитро. Но разве они не собирались так же подло напасть на территорию соседей, пока армия империи Рикан увязла бы в кровопролитных боях с орками? Разве они для этого не сговорились с этими жителями степей, чтобы отвлечь внимание армии империи от границы с Ордой, своими явными подготовками к нападению на территорию империи? Сейчас великий герцог Куррас превосходно понимал то, что могло подвигнуть парня на подобное. Он действовал аналогично тому, как в отношении него самого действовал Кталиба. Если человек вел себя по отношению к нему благородно и достойно, то получал в ответ точно такое же действие. А если он намеревался делать молодому дворянину какие-либо гадости, то тут уж ему не приходилось бы удивляться, когда в ответ он получил бы аналогичный результат. Только в ответ парень отвечал так, что больше ни у кого не появлялось желания связываться с ним когда-нибудь в будущем. Естественно, что королевство Наиру еще не знало о том, кто принял самое деятельное участие в бедах, которые захлестнули их территорию. Но, честно говоря, в данном вопросе великий герцог был полностью согласен с императором, когда тот заявил о том, что все то, что происходило на территории королевства, является виной их собственных людей. Ведь вполне возможно, что они, готовясь к нападению, начали какие-то эксперименты. А эти эксперименты просто вышли у них из-под контроля. И как результат, армия королевства сама понесла огромные потери. Хорошо еще, что никто так и не смог обнаружить следов молодого дворянина, который умудрился все это сделать скрытно и незаметно для противника. Старого дворянина сейчас заставляла напрягаться непонятная ситуация, возникшая на границе с Ордой. Судя по информации лазутчиков, армия орков все возрастала. Скорее всего, их там будет что-то около 10, а то и 15 тысяч. Это уже была довольно большая армия вторжения для этих степных жителей. Если так пойдет и дальше, то они вполне могут решиться на атаку империи Рикан. Да, благодаря действиям молодого графа, у империи теперь развязаны руки, и они могут отвлечься на войну с орками. Но все равно не хотелось бы, чтобы империя именно сейчас вступила в войну. Ведь до сих пор непонятно поведение других соседей, которые также сосредотачивают свои войска на границах с империей. Прекрасно все это понимая, великий герцог также понимал и то, что в результате такого столкновения империя может просто потерять большую часть своей боеспособной силы. А тут еще и этот проклятый знаменосец объявился, который собирается поднять темное знамя какого-то там древнего бога.